Подумал, Саша вырежет это. Ну, хотя он сегодня какой-то прям развратный, может, и не вырежет, я не знаю. Я просто как-то на уроке немецкого с учительницей разговаривал. Я говорю, блин, земляники хочу смерть просто. Где купить? Она говорит, нет, нигде, потому что немцы верят, что на землянику писает лиса. У многих моих друзей был, собственно, какой-то из клонов, разные клоны спектрума. И мы приходили в гости, включали его в телевизор, он не работал, мы его пинали, долго загружали какую-нибудь программу, программа не загружалась, у нее были, она писала error, egog. Болтаюсь, набираю воду, и мне как-то скучно, и я подумал, а что бы мне в бассейн не надуть, вот. А я до этого в Теско купил за 6 фунтов маленький детский бассейн, он буквально метр диаметром, вот, я его надул, достал свою желтую утку из ванны, у меня, естественно, есть желтая уточка, вот, включил Queen, и такой налил себе колы, и в своих этих шикарных фламинго-плавках лежу, мимо, это выходной, куча людей ходит, меня фотографирует, короче, вот. Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск «Иммигранткаста». Сегодня особенный выпуск. Да, с вами я, Александр Савин, вещаю из столицы Шотландии, Эдинбурга. Также с нами Сергей Король из Берлина. Привет, Сережа. Всем привет. И Артур Пайкин из лодки в центре Лондона. Привет, Артур. Да, из Лаймхауса. Привет. Артур — убийца лебедей, как мы будем называть его сегодня. Нет. Всех просто... Я за мир, за жизнь. Да. У нас сегодня особенный выпуск. У нас собралась вся редакция в полном составе. И сегодня мы обсудим... Слушай, ты знаешь, какие мы записываем введения в конце подкаста? Мы сегодня поговорим про разные темы, которые, надеемся, что вас как-то немножко отвлекут от других тем. Да, вот. Как я тебя срезал, да, Эдь? Я вообще кайфажор. Про компостный туалет я забыл рассказать. Слушайте нас в следующем выпуске. Будет спецвыпуск про компостный туалет. Боже, я не приду. Я не могу тебя винить в этом. Ну, вообще, это тот самый момент, когда нужно выдать, типа, какой-то саммари в хорошем, так сказать, тексте. И мне кажется, Сережа как раз вот мог бы, но не хочет, да. Ему и так хватает. Это профессиональная деформация. Сережа, ты, кстати, начал изучать украинский язык. Да, и продолжаю. Продолжаешь? Ты в Duolingo или у тебя прям тьютор? Не, у меня тьютор прямо. У меня преподавательница украинского, она живет под Киевом. Мы с ней занимаемся по воскресеньям, и Аня занимается со мной. Она профессиональный преподаватель украинского, как иностранного языка, и по-русски она плоховато говорит. Но у нее все материалы учебные на английском, потому что ее основной контингент учеников — это люди, которые изучают, иностранцы, которые изучают украинский язык. И в целом очень классный опыт. Я прям многое узнал про русский язык, как ни странно. Он прям офигенный, у них очень много вещей. Ну, то есть вот ты прям, изучая украинский, очень много про русский понимаешь. Ну, к примеру, они называют бабушку и дедушку бабусь и дедусь. Да-да-да, бабусь. Ну, типа, вот. Или, например, в русском языке мы привыкли считать, что падежей 6 у нас, хотя их на самом деле дофига. Ну, прям нормальных, полноценных падежей 8. В царской, по-моему, в версии там было больше, их они упразднили там пару штук, да? Ну, они сами от умерли. Например, там, ну, вот в русском языке есть там, например, партитивный или там частичный падеж, например, это в шкафу. Там или есть второй предложенный, например, в руке, там, или килограмм сахару. Вот. А в украинском, ну, вот в русском местный падеж почти отмер, там осталось 120 существительных. А в украинском он жив-здоров. Он называется по-украински «Місцевий відминок», ну, типа, местный падеж. Они говорят, например, ну, как бы мы редко говорим, например, я шел лесом или я шел полем. А они говорят, типа, я шел улицею или я иду хрещатиком. Типа, я иду, как бы, мы говорим не по крещатику, а хрещатиком. И это прям офигенно. Ну, то есть, прям, всем советую слушателям выучить украинский. Очень классный язык, очень мелодичный. Я сегодня узнал, что... Ну, у меня половина Инстаграма пишет на украинском, я его, соответственно, читаю, хотя я его как бы не знаю, но его можно читать. И я узнал, что пушистый по-украински будет пухнастый. Блин, мило, да? Согласитесь. Ну, обычно, ну, это было, соответственно, про кота, то, соответственно, пухнастый кит. Да, ну, типа кит, да, но при этом у них точно так же склоняется кит, но будет котом или кота. Ну, как бы, не всегда кит, да. Короче, классные советы. Блин, я не могу... И украинский прям вот как такое чувство, как в деревне идешь вечером, бабушка там 8 часов, 9, нужно молоко, 8 мы забирали молока. И приходишь там в хозяйство, где, молоко, где коровы есть, и там стоят банки в приклетке, блин, как это по-русски сказать, я уже в местном языке говорю. Предбанник? Ну, типа такой коридор, там стоят банки, 3-литровые, литровые, у кого какая. Ты берешь свою и несешь домой. И бабушка разрешает это из этой банки попить, пока идешь. Ну, жарко, не знаю, хочется. И вот ты пьешь из этой банки, и ты, господи, это как будто тебе ангел целует в губы. Просто такой кайф. И вот от украинского, похоже, чувства ты как бы лингвистически прям напиваешься им, он очень тебя... Это, возможно, чувство, связанное с тем, что, например, там японский, который я изучал, или там немецкий, который изучаю, они сложные, и ты не можешь насладиться ими на самом деле. Ну, сложно насладиться, а тут можешь прям вообще. Да, потому, ну, наверное, частично еще потому, что часть слов и каких-то выражений, вот это все, они где-то вот тоже, да, они вот всплывают из какой-то глубинной памяти, что кто-то когда-то их где-то использовал, и ты как-то где-то запомнил, но забыл, а теперь вспомнил, и такой, вау, это было тебе, здорово. Да. Я помню, когда мы ездили в Болгарию, там тоже очень здорово. Там, в принципе, можно как бы читать все как бы норм, другой язык, действительно, да, но буквы одни и те же, поэтому там можно читать, и там много, соответственно, слов тоже. Я помню, что мороженое — это было сладолёд, а сыр — это кашкавал, что-то вообще, да, дайте мне кашкавал. Еще у них там были какие-то бутерброды с мясом, они назывались принцесса. И я такие, что, принцесса? Какая принцесса? Принцесса с мясом. Принцесса с мясом. Хорошее название для порнофильма. Не, по-моему, был этот колобок с мясом, что-то такое. Что-то тоже где-то. Конечно, колобок с мясом, а с чем он еще? Это же колобок. Давай я немножко тогда заеду как-нибудь, чтобы, так сказать... Приезжай. А ты мне подбрось что-нибудь, чтобы оно мне помогло заехать? Нифига себе. Да. Вы, слушайте, у вас правда права есть автомобильные? Звучит просто очень странно. Два автомобилиста общаются, да. А если я, как это сказать, назад задам? Да. У нас есть такие клубы, Саш, приезжай. Они не закрылись? У вас там, по-моему, там, типа, не, приходишь вообще... с ожиданиями, а там прививки от ковида. Я такой, блин, не, у нас не то, вообще что разврат, как раньше, просто такая, да, содомия. Там из одной сауны на рейв-пати, потом... Да, окей. Да. А вы смотрите, есть такой сериальчик под названием «The Boys»? Нет? Нет. Такой Артуру дал слово, такой... Нет, ради бога, рассказывай. Я не знаю, как ты успеваешь все смотреть. Ты видел все сериалы, которые смотрю я, и при этом ты видел еще в 15 раз больше. То есть ты уже посмотрел весь Stranger Things. Весь Stranger Things, да. Две серии откладываю, потому что... Ну, мне эмоционально тяжело вообще разные вещи, особенно в последние годы. Я, ну, сильно через себя пропускаю там сериалы и выдуманные вещи, фикшн тоже. Поэтому я очень дозирую, я не могу так вот посмотрел, типа, и пошел дальше работать нормально, там, что свои дела делать. Мне это тяжело. Вот, но, блин, как ты успеваешь просто все пылесосить, еще путешествовать, еще со спектром что-то делать и работать, я не очень понимаю. Да, а еще недавно на лазерном диске я купил сериальчик под названием «Лонгольеры» Стивена Кинга. Да. Вот о чем я и говорю. 90-х годов. Ох, такая классика была. По Первому каналу показывали. Причем, кстати говоря, когда он выходил такой сериальчик, типа там летели все на самолете, а оказались неизвестно где, как в сериале «Twilight Zone», «Сумрачная зона», как сериал, но длинная. И Первый канал его в 90-х годах показывал, типа, 4 серии. Они еще растянули его, типа, по серии на выходные или что-то такое. А на самом деле он, в общем и целом, он просто как бы, ну, как длинный фильм, 3 часа идет, и все. И на лазерном диске, собственно, так. То есть его включаешь, и дальше просто смотришь 3 часа, и он полностью начинается, продолжается и заканчивается. И ты ощущаешь себя обманутым, потому что в детстве ты его распилили на 4 части, и ты думал, что так оно и было, а на самом-то деле нет. А The Boys — это сериальчик, который выходит на Амазоне, и он по комиксам, ну, по таким ядреным комиксам, то есть такие не совсем Марвел, а там прямо сиськи-письки, то есть там прямо ух, там как вот Сережа любит. Нет, Сережа не любит, потому что там помимо сисек-писек... Сидел, никого не мешал вообще. Помимо этого, там еще как бы такое прямо брутальное кровище, и то есть прямо как вот Love, Death and Robots. И они прямо не стесняются этого, они прямо этим, так сказать, гордятся. И Amazon как-то, похоже, что им ничего не запрещает, и они прямо превосходят. И похоже, что к третьему сезону они достигли какого-то уровня, где они в начале одной серии прямо показали дисклеймер, что типа «в этой серии будет...» Ну как, пиписьки и кровища. Их будет чуть больше, чем обычно. помните, что это все понарошку. Это всего лишь как work of fiction. Мы на эти деньги, на это все потратили много денег, чтобы отрендерить это в компьютерной графике. Так что, возможно, вам этого не стоит, возможно, вообще никому этого не стоит смотреть, но деньги потрачены, так что вот, смотрите. И после этого начинается серия. Ты такой, окей, поехали. Красно. Вот. Ну, там как вот супергерои из Марвела, но они все, как бы сказать... С сиськами-письками, да? Да, и еще такие злые, так сказать. На тему сисек-писек там была одна серия, которая называлась «Хирургазм», где там куча супергероев, и у них оргия. И Сережа там ничего не скрывает. Слушай, мне так чувствуется, что очень хочешь мне понравиться. Знаешь, мы с тобой сидим на свидании, и ты меня зазываешь домой к себе сходить. Саша не пошло на пользу в Шотландию, берег. Или наоборот пошло. Просто. Саша прямо жил, лет 20 скинул примерно. Ах. Ну, тут, с одной стороны, вроде как все холодные, но с другой стороны, все-таки теплые внутри. Так что. Как все мы. Как и все мы. Артур решил еще раз съездить в Нью-Йорк. Артур, что ты там не видел в первый раз? Я уже в прошлом выпуске говорил. У тебя заканчивалась виза, да? И ты хотел ее использовать, так сказать, до последнего. Ну, да, то есть мне не дают Шенген, а только дают американские визы и британские. У нормальных людей наоборот, но у меня-то все как-то не у нормальных людей. Где? Почему тебе Шенген не дают? По каким-то стечениям обстоятельств странным я не могу с пандемией получить, как у меня закончился мой прошлый 2,5-годичный французский Шенген, я вот в Британии не могу получить. Один раз у меня не распечатались там какие-то бумажки, когда я печатал их в турецкой лавке, вот. А во второй раз, видимо, когда они взяли мой кейс на рассмотрение, там, видимо, долгая задержка была, очередь большая, короче. В России Шенген проще получить, чем в Британии, потому что ты, если в Британии живешь, и здесь же британцам не нужна виза в Европу, а нам, вот, не британцам, нужна. И, во-первых, ты ограничен своим видом на жительство в стране, то есть тебе не дадут визу. Это идиотское правило, но оно почему-то, они считают, что это очень makes sense. Тебе не дадут визу на срок больше, чем у тебя вид на жительство в Британии. Типа, какая разница? Но у них есть разница. Вот, то есть 5-летний Шенген, который в Москве кому-то выдавали, здесь про это можно забыть. Ну и вообще, после пандемии многие страны как-то сошли с ума. Я вот разговаривал с... Я третий раз пошел через визовое агентство. Первый раз в жизни я приступил все свои принципы. Я заплатил 300 фунтов. Сколько? Против обычных там 100-120. Кошмар какой. Ну, это на самом деле обычный фи, плюс премиум-подача зачем-то совершенно, ну, типа, у них такое требование. То есть VIP-зал, где вода с лимоном в кулерах там. Вот, и... Это VFS Global? Москвичи оценят. Нет, у Испании отдельный свой здесь визовый центр. Нормальный, центральный тоже, но он только для Испании, короче. Okay. Американская-то виза у меня есть, и вообще, мне кажется, Нью-Йорк идеальный курортный город. Да ладно. Там же крысы с пиццей бегают. Там есть океан. Я жил снова у своего друга на Брайтоне. У него квартира с огромными окнами в пол на океан. Вот, я встаю с утра, смотрю на океан. Потом иду в грузинский ресторан, покупаю хачапури. Потом иду в магазин «Ташкент», покупаю там черешню, вареники с картошкой и грибами. Салат оливье, к сожалению, не могу, потому что там два вида, но оба мясных, так что я, к сожалению, пролетаю. Вот, и что-то еще я ел, я уже забыл, что... А, ну, салат какой-нибудь вкусный, вот. И идешь на море, сидишь, читаешь книжечку на Kindle, хочешь плаваешь, хочешь просто сидишь на песке. А потом надоело, садишься на метро, 40 минут, и ты в центре Манхэттена, и там красивые люди, прикольно, сидишь в парке, можно покурить. Там очень интересная история с травой. Ее легализовали, но не совсем. Типа декриминализовали, но не легализовали продажу. И поэтому прямо в Вашингтон-сквер-парке вокруг фонтана сидят люди и продают со столиков. Но если кто-то хочет купить, они просят отвернуться, когда покупаешь, и не смотреть на них, чтобы это типа не считалось транзакцией, деньги на стол класть. И, ну, периодически там может прийти полиция, такая: вы что здесь продаете? Они такие: нет-нет, мы бесплатно раздаем, мы продаем типа там конфеты, а бесплатно даем траву еще в подарок. Вот, ну, короче, какая-то странная тема, все курят, как в Берлине и в других городах, где это более-менее не криминально. Вот, но типа официально не все устаканилось. Жарко, конечно, в Нью-Йорке летом жарко. Лучше, наверное, в мае ехать, может, до середины июня, потому что когда 32, ты просто растекаешься по асфальту. Я покатался на байдарках бесплатно с видом на Манхэттен. Вообще, я уже говорил об этом, куча в Нью-Йорке активностей доступна совершенно бесплатно. То есть стоит туда прилететь и разобраться как-то с жильем, которое, ну, относительно дорогое. Дальше можно жить хорошо. Вот. Волонтеры организовали такую штуку, бесплатные байдарки прямо на Кудзоне. Ты можешь там 20-30 минут, тебе выдают байдарку, жилет спасательный, у них локеры для всех вещей. Просто садишься, тебе за 5 минут объясняют какие-то там правила и фигачишь с веслом. Очень круто. А вот эти волонтеры, они типа, это в честь чего-то такая щедрость? Ну, вот представь себе вот так вот, как каучсерфинг, знаешь, зачем-то люди бесплатно хостят других людей, а другие люди бесплатно что-то еще делают. То есть таких программ на самом деле много. Я знаю, в Портленде люди, есть типа велоутро, как Creative Mornings, вот есть велоутро, ты там на велике едешь на работу, а кто-то тебя встречает с кофе и булочками, тоже это бесплатно. А вот тут кому-то нравится, они типа хотят распространять эту идею, как я иногда на лодке прохожих катаю, вот люди сидят и, значит, популяризации байдарочных активностей занимаются. Дважды брал машину в прокат. У меня же по-прежнему права, которые работают везде в мире. Я уже тоже в прошлом выпуске упоминал. У меня получилось продлить американские права, не будучи там никем. У меня нет никаких статусов. Я просто через сайт заполнил заявку, заплатил $100, и мне на 10 лет права продлили. То есть никто ничего не спрашивал. Вот, и опять я могу ездить везде в мире, кроме Британии и России. Конечно. Так что я отрываюсь в поездках, и в этот раз я решил отрываться по-крупному. У меня давно была мечта попробовать Теслу. О! И вот, да, и мы сняли с Таней на 2 дня Теслу, у нее тоже есть права, и поехали по штату Нью-Йорк наверх, до Вудстока, потому что, ну, да, вот Таня мечтала посетить, где, собственно, место самого фестиваля. А я был в городе Вудсток, но не заезжал, насколько я помню, вот на место проведения фестиваля, на само, на этот холм. Ну что, Тесла — это очень круто. Мне, то есть у меня, наверное, к ней, как и ко многому современному, к Ван Муфам и ко всему остальному, старческие претензии остаются те же. Она слишком, наверное, связана с облаками, и я не знаю, в какой момент она там решит что-нибудь обновить или запретить мне или еще что-нибудь. Я вот не люблю, когда машина умнее меня, и ее контролирует Илон Маск через свой Твиттер. Через 5G буквально, да. Должен быть какой-то опенсорсная Тесла вообще. Да, ну то есть я надеюсь, что когда электромашины, я сейчас стал, ловлюсь, обычные машины, они для меня совершенно, ну, мне нравится водить, но мне никогда бы не интересно было, так как у Дениса Чужого в стендапе, посмотрите обязательно на YouTube, дальше сам называется его концерт, у него там есть миниатюра, как он приходит в гости. Там заход такой, знаете, когда пары дружат, и вот дружат там, например, только девушки, а парней заставляют друг с другом тусить, и вот девушки уходят что-то там отдельно поговорить, и мы остаемся вдвоем с этим парнем, и он на меня так смотрит и говорит, сидел я как-то на автомобильном форуме, вот, и типа я понимаю, что все, пипец, разговор не заладится. Вот, ну, в общем, у меня как-то так же к обычным машинам, но неожиданно мне стали интересны электромобили. А сейчас на них подскакивает спрос в связи с проблемой с бензином и с ростом цен на топливо. Да. Саша, насколько я знаю, умолчал тут в подкасте, но купил гибрид. Да, я теперь, так сказать, гордый водитель Приуса. Так ты уже был гордым водителем Приуса, когда мы 20 лет назад с тобой познакомились. Ничего не меняется. Ничего не меняется? Ну, слушай, у тебя в Финляндии, что ли, был Приус? У меня был в Финляндии Приус пару лет как раз. Возможно, это, кстати, тот же самый Приус, просто Саша купил ее. Ты на самом деле удивишься, но он такого же цвета, просто он, ну, так сказать, модель на 8 лет моложе. Но, в общем, в целом, я серьезно думал про электрическую машину, потому что цены на бензин сейчас уже почти 2 фунта за литр, а обычно они, типа, даже когда был фунт 30, уже казалось много, типа, когда, типа, я помню, перевалили они за фунт, все говорили, не может литр стоить целый фунт британский. А, вот, они сегодня стоят литр примерно 2 фунта, и сегодня народ уже прямо что-то там блокировал какие-то шоссе, потому что, ну, это очень дорого, на самом деле, особенно если ты, твоя профессия и твоя доход твой зависит от этого. Я думал про электрические машины, к сожалению, они дорогие. А Теслы начинаются в Британии, если не ошибаюсь, даже если брать самую дешевую, она начинается где-то от 40 тысяч, фунтов британских. Там, по-моему, еще очередь, нужно ее ждать, типа, год. Можно, и это, типа, вот если вы идите по улице, видите белую Теслу, вот белая Тесла — это самая дешевая Тесла, потому что белый цвет — это тот, который вот по умолчанию цвет. Любой другой цвет — это как бы стоит отдельных денег, по-моему, там то ли 2, то ли 5 тысяч сверху. И, соответственно, да, 40 тысяч — это как бы белая Тесла без ничего. То есть там не будет вот этого автопилота, там не будет, я не знаю, подогрева сидений, там не будет ничего. Она будет просто, я не знаю, включить, она, наверное, даже не поедет. То есть там от 40 тысяч только все начинается. И, соответственно, все остальные модели, то есть там 100 тысяч не предел. То есть это все стоит безумных денег. Для меня 40 тысяч за новую машину — это очень много. То есть как бы я не могу себе позволить столько денег за машину, даже электрическую. Ну, люди в кредит их берут, конечно. Можно в кредит. А в принципе, как бы ты смотришь, сколько это будет стоить, то есть тебе нужен кредит, плюс на нее, соответственно, страховку, там вот это все, и уже смотришь, сколько это у тебя в месяц будет выходить, плюс, ну, зарядка все-таки ее не бесплатная, но все-таки значительно дешевле, чем бензин. И ты смотришь, и они, Tesla, кстати, ты заходишь на их сайт, они тебе прямо показывают, сколько ты будешь экономить бензина каждый месяц, и они прямо это прямо добавляют к тебе в цену, чтобы тебе не так страшно казалось. Но даже с этим для меня все-таки неподъемное это дело. Вот сегодня, к сожалению, для меня и практически для, ну, не знаю, 99% британцев. А есть другие модели, которые всякие другие производители. Сейчас Tesla не единственная, они подтягиваются. Есть Nissan Leaf, который, говорят, он сильно прокачался. Они давно эти машины делают. Но самый новый Nissan Leaf, вот самый последний, он начинается от 35 тысяч. Я такой, блин, ну дешевле, но все еще. А моя зона комфорта, она проходит в районе 20 тысяч фунтов за машину. Я больше 20 тысяч, честно говоря, и это, у меня нет таких наличных денег, это все еще кредит, да, но тем не менее, я не готов за машину продать. Вот когда дойдут вот электрические машины до вот этого уровня, тогда можно разговаривать. Да, как пол твоей лодки, в общем, Артур, то есть, да. Да, да, тебя можно понять. Ну, да, согласен. Еще я смотрю, ну, из обзоров я смотрю про Hyundai Ioniq, он такой весь красивый, с пиксельными фарами. И еще у Kia, у них одна вроде основа. Да. Kia тоже какая-то есть EV-машина. Но... Kia очень круто прокачалась. Они выпустили действительно вот эту электрическую свою, по-моему, как минимум одну машину. Она у них очень хорошо продается. И она тоже стоит, типа, относительно доступна как-то вот что-то там. Да, вот. Ну, в общем... Действительно, там в районе 380, что ли, миль на заряде. Она, конечно, очень расслабляет в плане вождение, и, наверное, тяжело на ней, например, научиться водить, а потом пересесть на другую машину, потому что ты включаешь на трассе автопилот, и он держит тебя в полосе, он поворачивает аккуратно, типа, ну, и даже без него она постоянно подсказывает, если ты перестраиваешься в другую полосу, она включает камеры, ну, огромный экран, Spotify встроенный там, и этот Google Maps, то есть тебе даже не нужно телефон подключать, в принципе, все, можешь просто с этого экрана делать. Фаст-чарджи быстро работают, действительно, зарядка занимает полчаса с 20% до 80%, вот, и стоило мне что-то, я не помню, $10-13, что-то такое. Что, красиво, бесшумно, хорошо, быстро. И что самое главное, конечно, она ездит как, как машина должна ездить, как я привык в Need for Speed, понимаете, в Mario Kart. То есть если ты нажимаешь газ, машина едет, а если отпускаешь газ, машина не едет. А в смысле, обычная машина не так, что ли? Она, обычные машины так не работают, нет, Сережа, нет. То есть машина, если она на передаче, даже если ты бросишь газ, она будет ехать на скорости, за счет оборотов двигателя. Это в настройках, по-моему, меняется, то есть ты можешь сделать так, чтобы она ездила как обычная машина, но у меня стояло не так, и это, конечно, полный кайф. То есть ты почти не пользуешься тормозом, только вот если тебе надо резко затормозить почему-то быстро, а просто ты можешь ехать на одной педали, и это очень-очень удобно. Передачи у меня переключались на руле прямо как, знаете, поворотники и дворники, и переключать их особо было не надо, потому что, ну, как и в автоматах вообще, это, понятно, более-менее три передачи. Это парковка, вперед и назад. Тоже как Mario Kart, короче, все очень. Только что бананы на дорогу не выпадают. И... А там нету, кстати, так сказать, вот этого аугмента от реалити, когда они еще проецируют на лобовое стекло? Блин, слушайте, если бы я ездил на Тесле, у меня грибы выпадали бы, я думаю. Да. В общем. Я ее не включал, и, может быть, в этой модели не было, не знаю. Вот, снять такое можно можно через Turo, который как Airbnb для машин, turo.com, вот, потому что в обычных прокатах сложнее найти машину, и обычные прокаты, конечно, все еще пребывают, мы уже об этом тоже говорили, в каменном веке, то есть ты заполняешь на сайте там всякие формы, бронируешь машину, потом приходишь в прокатное это агентство, и там заполняешь те же самые формы, потом там что-то они чешутся, дают тебе ключ. И, в общем, ну, это какой-то всегда такой вот процесс, а тут ты все это там делаешь через приложение. Человек, который машину подготовил, он ее отфоткал всю, причем он вообще, так как это, видимо, новая его Тесла, он 70 фотографий сделал, просто все. Я не шучу, 70. Вот. И я тоже, когда ее взял и когда сдал, пофоткал, и все это кладется на сайт, соответственно, если у нас есть какие-то претензии, это все оставим. Потому что в прокат ты сдаешь машину, они, ну, в Нью-Йорке, они ни хрена не проверяют, например. А потом тебе неожиданно может... Ну, мне... Я тут зашел к друзьям проверить почту, я год не был. Ну, как зашел? Друзья уже давно съехали с той квартиры, а у меня остался ключ от нижней двери, и я под покровом ночи, меня никто не засек, залез забрать свои письма. Не в квартиру залез, а в подъезд. Вот. И там лежит такое письмо, типа, здравствуйте, Артур, мы подаем на вас в суд. Я говорю, зашибись, очень полезно слазил. Я вроде меня никто не засек, а уже в суд на меня подают. Вот. Короче, типа, ну, вы там в Европе когда-то что-то, какая-то машина, вот $70 заплатите, 70 евро штраф. За что штраф? Когда? У них мой имейл, телефон, никто никуда ничего не посылал. Ну, в общем, это классический экспириенс с прокатами, который бывает, типа, до тебя через полгода долетает какая-то там фигня остаточная. У меня на самом деле, ну, я не знаю, за там 5 лет сколько у меня опыта вождения, я же не помню, у меня были, конечно, штрафы, в основном это когда я в Лондоне, как дурак, поехал за автобусом под знак «можно только автобусу». Вот, ну, причем меня туда же Google ведет, строит маршрут, ты едешь спокойно. В общем, короче, Tesla — это тема. Mm. Это круто, бесшумно, классный салон. Я знаю, просто есть многие люди, у которых там какие-то люкс там машины всякие, они привыкли, Mercedes, BMW, они ругаются на Tesla, что там за такие деньги не даст... Нас такие люди не слушают. Ну, возможно. Нет, слушай, да. Поверь мне, слушай. Okay. Поверь мне. Я их знаю. Вот, и они такие... Передай привет, за такие... Можем песню даже поставить. Серёжа знает таких в 15 раз больше, чем я. Всякие навороты, там кожаные салоны, подогрев того, сего. То есть они привыкли, что за такие деньги в машине всякие вот эти вот фишки, не то что даже хай-тек, а вот какие-то... Короче, они привыкли к своим каким-то вещам, которых в Тесле они не замечают. Типа, все слишком минималистично для них просто. А мне, наоборот, это очень нравится. И, ну, есть какие-то моменты непривычные, что у тебя над рулем вообще нет дашборда. Ты, например, ну, то есть экран один в машине, он посередине между пассажиром и водителем. В других электрокарах, которые мы упоминали, там все-таки этот экран растянут, и он заходит и на водительскую часть, и посередине заканчивается. А тут тебе, чтобы посмотреть даже скорость свою, тебе нужно как бы немножко направо взгляд бросить. Ну, кстати, мой Prius, который совсем не Tesla, но он, да, он эту скорость проецирует там везде, и еще он проецирует как augmented reality на лобовое стекло. Во, это очень классная фича. Да-да-да, и там можно тоже настраивать как бы положение, чтобы тебе удобно было прямо, то есть ты просто смотришь на дорогу через стекло, а оно на стекле еще проецирует там цифру, еще там может там проецировать несколько штук. Да, очень прикольно. Сережа такой, блин. Я такой в голове, знаешь, перебираю. Нет, слушайте, норм, тема интересная. Я, к сожалению, вне автотем, автотематики водить не умею, прав нет. Я толком не водил даже никогда в жизни. Но когда вот куда-то едешь путешествовать, я чувствую, как на самом деле я часто ограничен, особенно в странах с автомобильной культурой, ну, в той же Швейцарии, к примеру, или там в Италии, где какие-то классные деревни, или во Франции, где классные деревни, там у каждого по машине, там автобус ходит раз 25 лет, високосные года какие-нибудь ходят, там две бабки сидят в них, вот, и поэтому, короче, грустно, что не доберешься. Никак. Возьми 3 автоурока, просто посмотришь, нравится тебе или нет в автошколе. Здесь сложно с этим. Ну, просто инструктор. Очень сложные немецкие автошколы, здесь долго-дорого получать права, это стоит 1000 евро. Ну, это сразу коммитмент такой, а ты просто с инструктором 3 урока возьми. Так дело-то вот именно в том, что, ну, типа, я, наверное, разберусь, не дурак, в общем, но там сдам, наверное, как-то на права, но вот... сложно тратить такую кучу денег и времени. Кроме того, здесь, ну, я не специалист, как я слышал. Даже если я получил права, я не смогу завтра прийти в прокат и сказать, дайте мне машину. И скажут, чувак, да, 3 года подожди, и потом приходи. Ну, не обязательно 3, но год бывает, да. Ну, прокаты бывают разные, в разных странах по-разному. Но, короче, попробовать. В Германии еще такая фигня. Я слышал, что здесь, если у тебя нет машины, то, типа, и стаж не капает. Ну, либо получил права, вот и, нас, и знакомые покупают машину, просто она им не нужна, она просто, чтобы она была, и потом продаст ее, она просто будет дома стоять. Ну, в этом какая-то логика, кстати, есть, потому что я получил в Америке права, потом я жил там 2 года в России, и такой, о, у меня 2 года стажа, я забыл, как руль выглядит вообще. Ну, типа, да. Ну, вот для тебя Тесла, она за тебя рулит, в общем-то. Ну, в принципе, да. Да, еще, конечно, наверное, многие знают, кто смотрел обзоры и фотки Теслы. У нее вместо капота второй багажник, называется Франк. Вот, то есть скроешь капот, а там просто багажник. И меня это прикололо, я туда, естественно, складывал вещи вместо багажника, но потом это сыграло со мной злую шутку, потому что когда я машину сдавал в спешке и стрессе, конечно, я все проверяю, как обычно, но в голову-то мне под капот лезть не придет. Вот, и я свои вещи, естественно, забыл в машине частично, но добрый оказался владелец, и его жена ехала по каким-то делам, и прямо мне домой завезла, я из своего Франка забрал свои эти трусы в фламинго и пауэрбэнк. По-моему, опытные владельцы Теслы в этот франк кладут на всякий случай дизель-генератор. Кстати, да, есть такое видео у блогера в Ютубе «Человек с Земли». Он вообще очень классные про путешествия видео делает и обзоры дронов, в том числе дронов FPV. Для меня это целый вообще мир новый открылся и жанр. Я просто раньше любил смотреть обзоры дронов, а сам их не покупать и Сашины рассказы слушать. А тут оказалось, что есть еще дроны, которых прилагаются к ним VR-очки как бы такие. Ну, они не VR, но похоже. И ты вот надеваешь на голову, полностью блокируется все, кроме картинки с дрона, и ты как будто от первого лица дрона летишь, ты птицей становишься. Вот. И по заверениям тех, кто попробовал, это очень крутой опыт, но он гораздо сложнее управляется, чем какой-нибудь Mavic, то есть он не будет... это не Tesla электрокар, это, я не знаю, с чем это шестерка, и зимой, когда тебе нужно заехать на автокаду, и она без подсоса глохнет. Вот это FPV-дрон. То есть он очень мануальный, он с ним можно делать все, что угодно, но он за тебя не будет просто так в воздухе зависать, как-то там тебя исправлять, ничего облетать. То есть ты, скорее всего, если ты без симулятора попробуешь на нем полететь, скорее всего, ты его крашнешь в первые 5 секунд, потому что он просто быстрый и неконтролируемый. Вот. Артур дрон хочет купить, я знаю, давно хочет. Это понятно. Да. Да. Он просто не знает, какой. Да. А, человек с Земли, да, вот. И у него было видео про Теслу, где они на Тесле решили поехать в Чернобыль по приколу. Вот. И, ну, можете посмотреть, чем это закончилось, но, в общем, в какой-то момент им не хватило фаст-чарджа, или он не работал там, и они у какого-то мужика дома, в частном доме пытались заряжаться, а он над ними стебался, что, ну, вы лоханулись, мужики с машиной, конечно. Вот. Ну, то есть, да, такое будет, особенно в местах, где это все не настолько развито, зарядки, особенно быстрые зарядки. И да, все эти матерые автолюбители бензиновые, которые любят реветь двигателем, будут над вами смеяться, говорить, а, понятно, все, типа, хипстер купил, непонятно что. Не-не, люди, которые любят реветь двигателем, сейчас в Британии плачут, потому что бензин стоит очень дорого. Ну да. В Германии тоже очень сильно выросли цены, и у нас ввели 9 билет на весь транспорт общественный по всей Германии за 9 евро в месяц. Очень круто, кстати. Я слышал об этом. Штука. Очень круто. Но это, типа, неоднозначные. Нет? Ну, то есть, типа, можно есть... Вообще можно путешествовать по всей Германии на региональных поездах, так называемые поезда Регио, красные такие, двухэтажные. Нельзя садиться на скоростные поезда ИЦЕ, они называются Intercity Express, которые прям вот как Сапсан между немецкими городами, на них билет не действует. И в любом городе, на любой общественный транспорт, автобусы, метро, паромы, там, С-баны, все какие угодно, все тоже бесплатно. Вот. Но проблема-то вот в чем была. Билет для чего ввели? Чтобы люди, которые ездят на машине, например, на дачу, пересели на электричку. Но оказалось, что очень много людей в Германии, у которых мало денег, но много свободного времени, и они отправились путешествовать. И все вокзалы забиты, все переполнено. И билеты придумали, а инфраструктуру не адаптировали к ней. Все вокзалы, все электрички переполнены. А транспорт еще, нужно сказать, в Германии ходит, несмотря на привычку, на наше ощущение, что он типа очень точный. Это все не так, он очень плохо ходит. Там поезда могут сломаться, останавливаться. Никто ничего не понимает, куда, что дальше делать. Поезда могут в поле тебя высадить просто. И уехал обратно, потому что он сломался. А вот представьте, там из этой регии 2000 человек в поле просто высаживают. И вот что с ними делать? И первые выходные, когда этот билет заработал, были большие выходные в Германии. Просто был просто ад. Но сейчас вроде как чуть-чуть подраскачались. И я вот уже июльский купил себе билетик за 9 евро. И вроде как продолжат и после августа его, эту акцию продлевать. Очень удобная штука. Если едете в Германию, покупайте этот билет. Самое смешное, что до сих пор подаются обычные проездные. Только по Берлину 240 евро, что ли, стоит. Приложение, они рядом находятся. И тысячи людей покупают обычный проездной просто по привычке. И в автоматах покупают. А немецкая транспортная компания говорят, типа, мы не можем. Вот у нас не получается из приложения убрать билет или из автомата, невозможно это. И все смеются. А многие еще автоматически продлевают свои проездные, просто платя с карты. Короче, капец. Вот тысяча людей с проездными за 200 евро, тысяча людей за 9 евро на одном и той же электричке переполнены, едут на море. Это вообще на какую-то метафору жизни похоже. Да, это правда. Все в одном поезде мы, да. В этой метафоре у меня два билета, на самом деле, куплены, и еще я не на тот поезд сел обычно. Вот. Все мы едем на море в переполненной электричке, но кто-то с билетом за 9, а кто-то за 200. Ты трудно, ты если едешь, в общем. Главное же, так сказать, не финальная станция, а процесс. Все как в сексе, да. Бодум, Саша вырежет это. Но хотя он сегодня какой-то прям развратный, может, и не вырежет, я не знаю. Артур, а чего вот в Нью-Йорке, как там к безопасности? Тебя наставляли пушку? Полицейские кричали тебе «Drop the gun! Drop it!» Говорят, что стало хуже, что бывает, что в метро может кто-то ограбить. Ого. После пандемии. Нет, я, как обычно, ни с чем, ни с таким не сталкивался, и я безопасно себя в городе чувствую. Слушай, сейчас на фоне всего всех новостей про Supreme Court, высший суд Америки, они отменили сейчас кучу законов, и один из законов, который они отменили, о котором я даже не знал, оказывается, в Нью-Йорке был закон, который вроде как запрещал ношение оружия. Так и есть. Мне кажется, штат Нью-Йорк запрещает ношение оружия. А они вроде все это отменили. Не, наоборот. Ну, это же штат, а закон. Да? Они, наоборот, типа, они расширили количество зон, где нельзя носить оружие, в том числе с правом на скрытое ношение оружия. В Америке есть такая фигня. Угу. И, типа, в нее включили туристические достопримечательности. Одновременно с этой жестью с абортами они приняли, на самом деле, за последние, не знаю, 30 лет самые радикальные какие-то законы по поводу оружия, которые, конечно, для нас смешные, но для Америки это радикальные. Вот как Сережа говорит, что там ограничили какие-то места ношения оружия и так далее. Еще очень сильно, я читал, что очень сильно ограничили. Оказывается, в Америке, типа, ты можешь, чтобы получить оружие, лицензия на оружие в магазине оружейном проводит беглую проверку, обращаясь к какой-то общей базе данных, либо звоня в местную полицию, спрашивая про тебя, нет ли у тебя criminal record, как это называется, я не знаю, crime record. Но при этом ты можешь пойти можешь купить в Инстаграме пистолет без лицензии. Да, на Craigslist'е. И тогда проверка не нужна, да, все так. А еще есть огромные ярмарки оружия, вот в этих так называемых квадратных штатах на юге, где люди там ездят на джипах и носят джинсы и не любят гомосексуальные связи. И там есть просто, типа, в субботу школу закрывают американскую, и там в спортзале люди продают пистолеты просто со стола. Ты просто кэшем платишь, получаешь ствол. Никто не проверяет никакой лицензии. Этот ствол суешь в карман и едешь там себе дальше стрелять. Прямо как ярмарки этих пленочных камер. Типа, да. Ну, очень странно. Типа, как бы. А на eBay можно купить пушку? Слушай, я не знаю. Ну, вот есть онлайн-сайты по покупке оружия, это есть. Mm. Ну, Craigslist, как Авито, вот там, по-моему, в Техасе точно свободно можно было раньше купить оружие. Это сейчас очень я давно странно, уже конечно, все, ну, да. До Вудстока доехали, посмотрели, ночевал в кемпинге. Это такой полуглэмпинг был, где... Типа гламурный кемпинг или что это? Гламурный, да. Да, но есть такой вот, как тебе понравится, ты приезжаешь, и там вообще не кемпинг, а кондиционер в шалаше установлен, все прямо, в общем, Wi-Fi. А этот шалаш дают, место для костра дают, туалет дают, который, ну, он такой био, дырка в земле, в палаточке и пакетик. Вот, и, короче, свое постельное белье приносишь, но там в шалаше мягкий большой матрас, и стоит печка буржуй, как у меня на лодке, я уже специалист, так что ее можно топить, чтобы греться ночью, но сейчас тепло, в принципе, это не особо-то и нужно. Гамак висит хипстерский, розовый, короче, все, все как надо. Очень классно. Рекомендую. Такой полу... Ты не совсем в палатке на земле спишь, типа, есть мини-комфорт, и не надо с собой экипировку, если ее нету. Но при этом все-таки прямо на природе. Там минус, как всегда, уже забытый и рассказанный тоже в этом подкасте. Приезжаешь, там везде висят инструкции. Типа, у нас в лесопарке живет семья медведей, мама и два подростка. Вот, типа, они людей не трогают и близко не подходят, но если вдруг их увидите, типа, ведите себя правильно, там, бросаться на медведей не надо, вот. И, конечно, нельзя хранить еду в палатке, надо уносить ее в машину, есть специальные медвежьи канистры, bear canister, такие большие банки, в которых надо и еду, и человеческие отходы обязательно, за это штраф, если ты там оставишь, потому что медведи это привлекает, и они начинают ближе и ближе подходить, и это плохо для всех заканчивается потом. Я как-то когда в Москве еще жил, ходил на лекцию чувака, которого зовут Игорь Шпиленок. Он такой фотограф. Был, значит, ЖЖ еще был жив, он был известен, он занимается фотографией диких животных. На Камчатке. Да. И он рассказывал, что если вы кормите медведя, то этот медведь приговаривает его к смерти, потому что он обязательно придет, и будет случиться беда, он нападет на кого-то, кто-то испугается, его застрелят рано или поздно, поэтому никогда нельзя кормить медведей. Ездил собирать клубнику, ну, как бы не то, что это очень прямо... Ну, это популярная в Америке активность, но ее, в принципе, можно в разных городах попробовать, а кого-то она, наверное, на даче задолбала настолько, что им это не кажется веселой активностью, а я в жизни, мне кажется, никогда толком клубнику... Ну, то есть я собирал ее где-то так, по мелочи, но чтобы я на ферме был, чтобы прямо там огромные поля клубники, вот, это очень... Прикольно. Прямо сам насобирал. Она жутко вкусная. Заплатил за килограмм там на выходе и за паунд. А я в Швейцарии собирал землянику. Тут земляники вообще не купишь. И немцы не едят землянику. У них есть какое-то дурацкое поверье. Я просто как-то на уроке немецкого с учительницей разговаривал. Я говорю, блин, земляники хочу. Смерть просто. Где купить? Она говорит, нет, нигде. Потому что немцы верят, что на землянику писает лиса. Типа, без шуток. А у лисы в моче есть какие-то бактерии или микроорганизмы, которые смертельны для человека, они поражают мозг. Вот я прям представляю, лиса ходит такая по лесу, думает, блин, прям вообще нет сил терпеть, где земляника эта, я не могу, просто надо все бассать просто. Не уйду из леса, пока не сделаю. Ну, типа, что за хрень? Не знаю. Я что-то теперь тоже напрягся, потому что в Лондоне просто одни лисы вместо котов живут. Но в Лондоне нет земляники, так что что-то... Ну да, окей, хорошо, тогда я расслабился. Поехали в Швейцарию специально. Вот одна из причин, можете не смеяться, чтобы поесть земляники, потому что она там растет. И, блин, это прям офигенно. Она очень вкусная, гораздо вкуснее клубники. Как малина дикая примерно. Земляника в Эдинбурге растет повсеместно. Мы ее буквально ходим, тут едим. Там только лис отгоняете, ну что, сам знаешь. Слушай, лис у нас что-то особо нет. У нас только чайки, которые жрут мусор и разбрасывают его кругом. Да, земляника, малина, прям. То есть мы живем в центре города, и тут буквально в каждом парке чуть подошел, даже во дворе у нас растет земляника. Прямо зреет, такие красные такие ягоды. Всем рекомендую. Не нужно ехать в Швейцарию, приезжать в Шотландию. Шотландия, Швейцария даже с одной буквы начинается. Да, это как Ливия, Боливия, собственно. Джо Байден недавно где-то что-то сказал. Он говорил про Швецию, но сказал Швейцария. Я так, Джо, я тебя так понимаю. Я в детстве две стороны всегда путал. Да, это правда, да. Ну, короче, мы сгоняли в Швейцарию. Мы были там месяц назад. Мы ездили с нашим приятелем Толиком из Украины, который у нас жил до последнего времени. Мы сели на машину, поехали в Швейцарию, всю Германию проехали. Вот, и прям мы заценили очень классно. Я раньше когда-то был недавно-давно, там 10 лет назад. Тогда у нас, мы еще в Череповце с Аней жили, у нас, типа, мы как-то очень-очень ограниченно путешествовали по деньгам. У нас там, ну, типа, было на двоих, там, $1000. Ну и ты приезжаешь в Швейцарию, мы могли себе позволить только там в хостелах прям очень плохих ночевать и очень там питаться как-то из супермаркета, ну прям экономно. Швейцария очень дорогая страна. Ну да, дороже даже Германии и прям заметно. Ну там транспорт, ты покупаешь билет часовой на поезд, и он стоит там 100 франков на двоих. Самые классные, кстати, путешествия. Вот жить в хостеле, питаться в супермаркете. Это... Блин, да. Ну, типа, да. В какой-то момент да. ты понимаешь, что до тех пор, пока ты не нахватаешься всякого трэша. И он иногда случается, иногда нет, но в какой-то момент, когда он случается, ты такой, блин, я устал. Можно мне просто не вот этого трэша, а просто спокойно провести мой отпуск? Ну да. Бывает, да. Ну это нет, я никого не хочу отговаривать от хостела, это классный экспириенс. Я вот сейчас поеду путешествовать скоро месяц по Европе на машине и буду ночевать в хостелах принципиально. И я, мне норм как бы. Ничего но иногда хочется просто вот типа там без кислых простыней, а просто голым походить по комнате, например, там или душ принять. И не ждать там. Ну, не суть. Uh-huh. Короче, Швейцария шикарная. Она очень разная. Она маленькая, но, например, реально очень разная. А, там три языка, потому что на границе с тремя странами. Немецкий вверху, французский слева, итальянский справа. Сарроманский у них так называемый язык. Мы были во французской стороне, на Женевском озере. А это озеро, окруженное горами. С одной стороны озеро Франция, с другой Швейцария. И очень смешно, когда ты на паромчике плывешь там полчаса по этому озеру, ты границу пересекаешь, там прям граница. Никого пограничника, никого нет, но просто написано, что граница и таможня. Вот там. И все люди с котомками, с багетами через таможню идут на паром и плывут. Короче, странно. Но не суть. А очень красиво. Вот прям вот это Женевское озеро похоже на такого выпрыгнувшего кита. И вот мы на юге жили, этого озера, очень чистая, прозрачная, голубая вода, горная, мы купались в ней, и она прям очень приятная, и швейцарцы массово купаются, плавают на этих надувных таких штуках, типа как серфа, но только надувной, с веслом, и стоят на нем, и плывут, их прям куча. Падал. Да, как-то, что, как-то суп называется, я забыл. Сап. Вот. Но сапа нету, мы тихой сапой сами поплавали. Очень хорошие продукты прям мне понравились. Я прям почувствовал вкус молока, как ни странно. Почему-то в Берлине он какой-то безвкусный, как мне кажется. И поели земляники. Мы сели на электричку, проехали на самую границу прям уже с Франции, сели на такой трамвайчик, который в горы идет, такой горный трамвайчик. И вот еще час на нем проехали и оказались у подножия горы, которая называется Монблан. На этот Монблан поднимается канатка. Ну, вот эта канатная дорога. Она была раньше до какого-то времени самая высокая. Типа супер странная. Она реально... Я боюсь самолетов, боюсь высоты. Это прям капец. Вот я как бы... Если люди бы стояли, я просто обосрался прямо в этой кабинке. Закрыли бы, наверное, потом курорт после этого. Но мне не жалко. То есть, блин, в каком-то молоке ты вот в облаках летишь в этой штуке. Она когда... Там такая башня, когда она, эта кабинка по тросу эту башню огибает, она качается вся. Я такой, господи, помоги. Приезжаешь на высоту 4200 метров. Там такой пункт, где, ну, что-то вроде обзорной площадки, где канатка прибывает. Ты выходишь на эту обзорную площадку, а перед тобой еще одна небольшая горушка такая. И вот за ней Монблан, но Монблана не видно. И чтобы на Монблан посмотреть, в этой горушке пробита дыра, и нужно еще деньги доплатить, чтобы пройти сквозь. Ну, типа, я как будто в Израиль приехал просто, а не во Францию. Мы решили не доплачивать, поели просто снега, который там выпал. И люди туда пешком добираются, потому что там куча таких альпинистов, которые идут прямо, и видно по склону горы. Очень необычный опыт. Это все супер дорого стоит, чтобы вы понимали. Это 69 евро, моя любимая цифра, чтобы подняться туда. Трамвайчик еще 100. Это, короче, нужно быть миллионером просто, чтобы доехать. Ну, а зато поели земляники, заплатили кучу... Вот раньше мы, типа, мы на трамвайчике спустили весь бюджет путешествия вот 10 лет назад, который у нас был. Mm-hmm. Вот, но это прям клево. Я люблю швейцарскую природу, приятно смотреть на горы. Я особо-то на горы не видел, но вот мы пожили там, мы сняли домик, ну, как верхний этаж домика с верандой, и каждый день горы разные, они по-разному выглядят, освещены по-разному. Там на один из дней налетел гроза, и все мои трусы вымокли, которые я постирал и высушил. Короче, прям приключение. Вот. И обязательно поедем еще. Хотим в следующем году на велосипедах просто вдоль этого озера по кромочке покататься. Короче, всем советую Швейцарию. Если у вас есть деньги, приезжайте. Здесь хорошо. Ну, еще на поезде классно. Из Берлина сел 8 часов, и ты там сидишь, работаешь... Интернет есть, шикарно. А, еще, когда ехал туда, мы ехали ночным поездом. А ночной выглядит как дневной, просто ночью едешь на нем. И там такие как бы кабинки, там 6 кресел, 3 в одну сторону, 3 в другую. И ты в этой кабиночке, как в плацкарте, как в купешечке, как бы закрыт стеклянной дверкой. И мы сели с Аней туда, и сел парень, которого другой парень провожал. У них, видимо, был какой-то романтический там встреча. Они приятно обнялись, все, сели, мы втроем поехали, и зашел дед. И дед просто, он с особенностями психического развития, и он начал просто сразу со входа лепить, что он профессиональный журналист женского футбола, а еще у него друг открыл фирму, и фирме нужен чистый директор. Он меняет прям английский на немецкий. И вот этот парень гей, который с нами был, он такой, ну все, он достал наушники, одел, типа, все, нет, сел. И дед еще часа четыре бубнил, перейдя на немецкий, и он, давай мне про Украину говорить. Он мне говорит про Собчака, про Путина, про ГДР, про танки. Я думаю, господи, можно я сойду? А мы уже спать легли, а он бубнит, бубнит. Он футболку задрал на себе, у него пузо, и он пузо гладит и про Путина мне говорит. Я такой, господи, за что мне это? Ну, я реально так немецкий прокачал. Я там прямо... Я думал, у него будет татуировка Путина на пузе. Откуда он знает, кто такой Собчак? Ты немецкий дед. Даже я не знаю толком, кто это. Ну, типа, что происходит? Я продолжаю читать новости на финском, и что там пишут мои финские друзья. И, короче, оказывается, я не был в финской армии, я успешно откосил от всех армий мира, потому что мне не нравится вся эта штука, и я против войны. Оказывается, что в финской армии, в которой идут, на самом деле, все финны, в Финляндии не косят от армии, в Финляндии все идут, мужчины все идут в армию, женщины идут в армию по выбору, но, тем не менее, как бы, то есть ты добросовестно как бы идешь и сдаешься, и как бы там служишь, вот это все. И, короче, соответственно, на учениях, когда нужно обозначить условного противника, они употребляли такой финский словооборот под названием, который звучит как «Keltainen valtio». Переводится как «желтое государство». То есть какая-то такая абстрактная такая, какая-то некая внешняя угроза. Это я про Китай сначала подумал, если честно. Ну вот, как бы, да, но как бы ни на кого не показывать пальцем, но как бы, тем не менее, как бы все прекрасно понимали, что такое Keltainen valtio и какое именно государство представляет возможную угрозу. Но, короче, сейчас новый призыв, и сейчас как раз набрали новых новобранцев, и как раз сейчас они поменяли, короче, это слово выражение, теперь они просто говорят «Россия». И просто говорят, возможно, как бы, как угроза из России. Да, это все. Никакого больше Keltainen valtio. Теперь просто, как бы, называют, так сказать. Маски спали. Вот она. Маски спали. Просто... военщина. Вот она. Вот да. Что она хочет? Богоспасаемую Русь нашу погубить. Распоясались, то есть совсем. То есть, в саунах своих. Вот получили статус кандидата в НАТО, и все теперь. Так, ты про Синклер расскажи лучше. Что-то более мирное. Мы же все смотрели, да, документалку, про полудокументалку, мокюментари про Синклера, который называется «Микромен». Вы не смотрели? «Микромен». Не, не смотрел. О, она очень классная. Мы ее упоминали, типа, очень-очень давно в каком-то из выпусков. Мы ее действительно упоминали, да, вот всю вот эту историю. Ну, в общем, да, мы с Артуром живем в Британии, так сказать, на родине, на одной из родин. Одно из мест, где зарождалась, так сказать, культура домашних компьютеров. И в Британии... Ну, в Америке, соответственно, было Apple, чего там. Там много чего происходило, но не только в Америке все это происходило. И как бы в Британии, помимо всего прочего, происходил ZX Spectrum. И ZX Spectrum, он очень близок и, так сказать, роден каждому человеку. И где-то на территории бывших республик Советского Союза, мне кажется, они хорошо так везде просочились, и как раз их умельцы паяли в 90-х, в конце 80-х, начале 90-х, и было очень много всяких самоделок, и все они, в общем, были как бы просто клоны такого Spectrum. Но Spectrum оригинально, он именно из Британии, и причем начало 80-х, и это был такой компьютер, который он стоил... если не ошибаюсь, около 150 фунтов. На наши деньги, кстати говоря, это все-таки все ощутимо, наверное, где-то в районе 600 фунтов сейчас. Но все еще, то есть, доступные деньги, потому что для сравнения, тот же Apple II стоил... Кто из вас маковод? Скажите мне, сколько стоил Apple II? Наверное, что-то в районе 1000, да, долларов. В общем, да гораздо дороже, в общем, он стоил. И Синклер сказал, что, типа, мы... Сэр Клайв Синклер сказал, что мы сделаем, так сказать, компьютер для каждого дома. И они действительно сделали дешевый компьютер для каждого дома, причем полноценный компьютер, не просто представитель. приставка, на которой можно было писать программы, можно было загружать программы, можно было программировать и можно было подключать все это к телевизору. То есть очень удачный со всех сторон, ну, со всех сторон, со многих сторон, не со всех сторон, со многих сторон очень удачный продукт. И я решил приобщиться к этому всему, потому что у меня никогда не было своего спектрума, но он был у всех моих, наверное, друзей, когда я еще, так сказать, подрастал в городе Череповце, до того, как появились повсеместно 8-битные приставки и вытеснили все это, у многих моих друзей был, собственно, какой-то из клонов, разные клоны спектрума. И мы приходили в гости, включали его в телевизор, он не работал, мы его пинали, долго загружали какую-нибудь программу, программа не загружалась, у нее были, она писала error, эгог, ты пытался ее перематывать там, чтобы как-то скипнуть проблематичные места, потом она загружалась, и ты не знал, как в нее играть, потом ты пробовал все кнопки, потом что-нибудь ресетилось, в общем, было весело, было весело. А каждый раз ты никогда не знал, что будет, это было увлекательно, и это как бы очень-очень интересно. И меня всегда, кстати говоря, еще... Я помню, я приходил к друзьям, а у них, собственно, типа компьютер, и я такой, давайте его включим. Они такие, да ладно. Я такой, давайте включим. И меня всегда как-то вот оскорбляло то, что они не восхищаются. Да, у меня то же самое. Компьютером, который у них есть, как бы на нужном уровне, потому что у вас. Угу. Как, почему вы его постоянно не используете? Это же полноценная машина. И Spectrum, на самом деле, то есть это полноценный все-таки компьютер, то есть он как бы... На нем полноценная машина Тьюринга, да, то есть ты можешь в нем писать любые программы, у него есть какой-то звук, у него есть, как, ну, соответственно, какое-то видео, у него есть графический режим, он может печатать текст, он может играть какую-то музыку, и он может сохранять еще эти программы, там это, конечно, непросто, но тем не менее, то есть полноценная вот эта вот вся экосистема, она присутствует, и ты можешь это все делать сам. И разобраться как-то, и вот это все. Вдобавок к нему, кстати говоря, идет еще ощутимая такая книжца, где они, ну, подробно разбирается архитектура, как всего-то компьютера, как вот это все, и там прямо вступление, там инструкции basic, прям сидишь и разбираешься, вот у тебя компьютер. Поэтому я решил, да, я решил, короче, настало это время, то, о чем так много говорила партия, наконец-то свершилось. И я решил, что раз я живу все-таки на родине Spectrum'а, то нужно этот Spectrum купить, разобраться наконец, что к чему, и оценить всю эту штуку. Такая тема, которая на самом деле очень обширна. Секунду, я какой-то summary хочу. Ну, в общем, это семьи компьютеров, которые кто-то помнит по детству. Это всякие Commodore 64, это Amiga, это... То есть это еще до IBM PC, до DOS, до Windows. Нет, IBM PC уже был, но IBM PC было всегда очень дорогим компьютером, который... Он реально стоил $1000, и он не был доступен никому. И он был бизнес, в общем-то, как бы таким мощным, но тем не менее бизнес-компьютером. А Spectrum был все-таки домашним компьютером, который сэр Клайв, гениальнейший человек, хотел принести в каждый дом, в каждый британский дом, и чтобы он был стоил доступных денег, и можно было как-то этим пользоваться. Это что-то вроде как, когда Apple начинался вот только-только, они тоже, у них была идея что сделать доступный компьютер, да? Да, Apple II, вот оригинальный Mac, да, тот самый первый. Но Apple был дорогим все-таки, то есть Apple все еще... TRS-80 еще была, конкурент Commodore. Но TRS, если не ошибаюсь, там вообще там что-то, там было очень все сложно, и там какие-то лампочки мигали, что-то. Ну, в Британии, короче, Spectrum, люди знают, что такое Spectrum в Британии, люди знают, что такое Spectrum, в принципе, вот на территории бывшего Советского Союза, и в Америке что такое Spectrum, никто не знает. В Америку он так и не проник, и если и проник, то, наверное, то есть минимально. У них были какие-то планы теоретически на продажу в Америке, но они ничего не смогли с этим сделать, и поэтому его очень хорошо знают в Британии, у всех такое прям очень теплое чувство к нему. Здесь прям вот эта субкультура, она присутствует. Если ты покупаешь Spectrum, тебе нужно какие-то к нему прибамбасы, то они все еще люди есть, которые там паяют какие-то переходники, кабели там. К нему все еще есть... люди делают такие штуки, там есть так называемый expansion port, куда можно втыкать еще как бы дополнительные устройства. И люди уже несколько поколений есть таких специальных устройств, ты его втыкаешь туда, можно подключить карточку памяти современно на несколько гигабайт, она там будет у тебя мгновенно грузить программы и игры, там будет полноценная что-то операционная система с файлами прямо, то есть прямо вынос мозга, то есть у тебя он превращается прямо в такую, ну, то есть очень-очень полноценную такую машину. Потому что у него нет жесткого диска, у него все грузится, ну, по умолчанию с кассет, с аудиокассет. Аудиокассеты, на самом деле, я тоже узнал, оказывается, в Британии были специальные компьютерные аудиокассеты, на которых теоретически качество звучания вот именно для записи программ, оно было лучше. И мне вдобавок к моему спектру достался целый чемодан, огромный такой чемодан этих кассет. Причем и большая часть из них, они еще пиратские. То есть человек, который владел этим компьютером, он, похоже, что составлял свою библиотеку, где-то переписывал. И можно было покупать чистые кассеты и для записи именно компьютерных программ. Они отличаются от обычных кассет, помимо того, что там типа high quality, что-то там ферромагнитовые сплавы. А они еще отличаются тем, что на каждую сторону влезает только 7,5 минут, ну, соответственно, звука, да? То есть они не 90 минут, как вот продавали, я помню, вот эти многие игровочки в киосках. А там 7,5 минут на каждой стороне, и, соответственно, на одну сторону помещается ровно одна программа или игра, что там у тебя, ты ее загрузил, переворачиваешь на вторую. И они все грузятся. То есть этому компьютеру, вот как мне лет, то есть ему уже где-то там компьютер 86-го года, и все вот эти кассеты, ну, я бы сказал, где-то 95% из всех этих кассет, они все грузятся, все запускаются, никаких ошибок. Я просто в шоке. Я просто... То есть ты ставишь кассету, он там грузит, у него там загрузочный экран. Подожди, а он разве не написал тебе, что он не смог подключиться к серверу и скачать обновление, и поэтому он не будет работать? Странно. И, кстати говоря, тоже у меня было такое ощущение, что на спектрами всегда это занимало, типа, долго. И ты когда приходил ко мне в гости к друзьям, они говорили, ну, это же долго грузить. Он такой, ну, какая разница, включайте, давайте, пусть уже грузится. Они начинают включать, потом, когда он грузится, он еще показывает некий загрузочный экран, на котором видно название, собственно, этой игры. И обычно люди пытались загрузить одну игру, там, а нужно же промотать на нужное место, потому что пиратская кассета, там много всего. И сложно, нужно же найти. А как найти, когда ты, ну, то есть ты включаешь, а там просто белый шум. Вот это бинарный вот этот шум, который, модуляция сигнала, которая превращается в компьютерную программу. Невозможно найти. То есть люди там карандашами отмечали как-то что-то по толщине этой пленки. Вот, и всегда начиналось грузиться не то, что нужно. Люди начинали ругаться, там перематывать, это все. Вот, ничего подобного, то есть просто как бы, да, на специальной кассете как бы на одной стороне одна программа, включаешь, начинает грузить, загружается, все прекрасно работает, просто, то есть я просто в шоке, но я должен упомянуть то, что Spectrum, ну, компьютеры Spectrum, они обанкротились, если не ошибаюсь, в 85-м году. И в 85-м году их купила другая британская компания под названием Amstrad. Amstrad — это тоже производитель компьютеров. Производителей компьютеров в Британии было много. Был еще Acorn, который делал тоже желудевые компьютеры. Вот. И Amstrad был тоже одним из них. И они, короче, выкупили весь этот бизнес у сэра Клайва с спектрумами. И они стали производить следующее поколение, собственно, их, которые были совместимы со всеми программами, со всеми предыдущими моделями. Они сделали, в общем, то же самое, только лучше. Они, во-первых, они встроили прямо в компьютер, собственно, проигрыватель кассет. Не только проигрыватель, но там можно было еще и записывать. То есть можно было теоретически сохранять программы, сохраняться в некоторых играх, сохранять какие-то таком... Там даже есть программы баз данных, там можно сохранять какие-то там... бизнес какой-то вести, просто невероятно. Вот, все это встроено в одну коробочку теперь. То есть не нужен отдельный магнитофон, прямо у тебя в одном компьютере, прямо там кассета... Все работает, просто все замечательно. И они, у них качество производства было лучше, чем у оригинальных спектрумов. И, возможно, именно поэтому мой спектрум, который спектрум плюс 2, то есть, типа, спектрум 128 килобайт плюс, типа, второго поколения, он в отличном просто состоянии. У него играет MIDI-контроллер, у него там есть, у него играет музыка, у него есть, соответственно, выход на антенну, ну, аналоговый выход к аналоговым телевизорам, чтобы там можно было настроить канал. Как помните, раньше нужно было настроить канал на нужную частоту, и тогда начинает играть и показываться картинка. У него есть такая штука, но там как бы качество картинки так себе, поэтому у него есть еще отдельный выход на RGB. Ну, все, аналоговый выход, там никакой цифры, но тем не менее полноценный RGB-выход, и я для него купил как раз свежий шнурок у энтузиастов, которые все еще эти шнурки производят, собственно, с RGB прямо со спектрума на телевизор. прямо отличнейшая картинка, картинка просто конфета. И это я просто сегодня сидел, загружал игры, смотрел на это все так, так здорово. Это прикольно. Клево, поздравляю. В общем, да, поэтому, да, я сейчас, я вечера провожу тем, что я просто из этого чемодана, огромного чемодана с этими кассетами, я просто наугад выдаскиваю по одной кассете и загружаю их, и никогда не знаешь, чего там оказывается. На спектрами было, там не было никакого контроля, как у Nintendo, там люди писали все, что хотели, и распространяли, поэтому там есть, на спектрами было абсолютно все. На спектрами было... Реально, абсолютно все, без всякой цензуры, там было все, что нужно, и как бы все программы там присутствуют всех жанров, абсолютно. Вот, так что я надеюсь, как сказать, отправиться вот в это увлекательное путешествие. Помните, была эта книжка про доктора Фортрана, и там в конце еще был компьютер напечатан. Профессор. Да, профессор, да, блин, это прямо... Слушай, игры на спектрами, это такая чума, то есть я как-то немножко отвык. Но, короче, там включаешь, была такая легендарная игра, например, Dizzy, где ты там ходишь, там тоже приключения, там хочешь что-то такое. А то, о чем я забыл, у многих игр в спектрами, у них реально, как бы сказать, у них одна жизнь. То есть ты играешь, и ты проиграл. И все, и конец игры, все, начинай сначала. Uh-huh. Либо, причем у них сложность дико сложная обычно, ну к моему неокрепшему психике, то есть после Nintendo, там даже 8-битных, вот это все, ты включаешь игру, во-первых, ты не знаешь, как всем этим управлять, ты пытаешься лихорадочно нащупать кнопки, когда ты нащупал кнопки, ты начинаешь играть, ты понимаешь, что даже несмотря на то, что знаешь, как управлять и знаешь, что происходит, игра очень сложная. И игра просто не стесняется сказать, что ты как бы, ты полный отстой, ты не достоин меня. Ты потратил только что 10 минут, чтобы загрузить меня, но это не означает, что ты получишь удовольствие. Это означает, что ты будешь страдать. Все как женщины. Как бы, как сказать, на колени. При этом все эти игры, на самом деле, они писались, типа какой-нибудь один чувак или два чувака. Никогда не было какой-то мега-студии. Нет, там были студии большие тоже, которые писали большие игры. Ну, как большие, сколько там, 128 килобайт в месяце. Но, тем не менее, большая часть этих игр, которые загружаешь, там, типа, сразу имя чувака какого-то, типа, да, я сам, типа, все написал. И она загружается. И, соответственно, там... А в спектруме нет никаких шрифтов, ничего. Там люди сами эти шрифты придумывали, как-то вот этот, как это все будет, графика, как это все будет переливаться. Все вот эти 8 цветов на выбор. Слушай, как это создатель «Принца Персии», он тоже все сам написал и фотографировал то ли брата, то ли сестру на пленочную камеру и делал стоп-кадры, чтобы понять, как двигается человек, чтобы это все как-то нарезал, какие-то спрайтами там что-то заливал. Вот. По пикселям, да. Все по пикселям. То есть ты прощаешься в деда, а еще через, да? Еще через пару лет ты будешь играть в эту игру, где волк яйца ловит, и будешь скажешь, вау, вот это да. Да, я сейчас играю и так же скажу. И слушай, ну, оригинальный, на самом деле, волк с яйцами, мне кажется, очень сильно ценится, если ты его найдешь. Mm-hmm. И, кстати, сейчас, если вы попробуете купить оригинальные спектрумы любой модели, на самом деле, они сейчас уходят как горячие пирожки. Я за него реально... Я пропустил, наверное, где-то несколько бидов и лотов, точнее. И за это я прямо... Окей, типа, нужно серьезно как бы запастись и как бы не жалеть денег и прямо биться до последнего. То есть очень много людей, мне кажется, они сейчас как-то вот у них проснулась вот эта ностальгия, хочется чего-то такого настоящего. И они скупают сейчас спектрумы, по крайней мере, те, которые в хорошем рабочем состоянии, которые, ну, типа, протестированные, что там пишут, что, типа, действительно загрузил, там все работает. И они, да, они ценятся и вот как-то вот... Растутся. Нет, так что я надеюсь, что он у меня проработал. Вложился, действительно. Да. Да, но к нему все еще можно достать запчасти. У него можно поменять кожаные ремни. Эти резиновые кольца. Резиновые вот эти вот штуки, которые вращают. Да, он тоже расскажет про это тоже. Отлично, да. И даже если кассета все-таки помрет, у Артура есть такая штука, такая кассета, которой можно коннектиться по Bluetooth, по-моему, с айфона. Вот, можно попробовать ее. Ты на питоне там напишешь что-нибудь, да. Через эту кассету, Артур. Нет, у меня есть кассета, с которой можно на нее аудиоджек 3.5 пускать. То есть ты можешь с компьютера запустить программу и фигачить. Все это есть. Все еще есть вот это homebrew культура, где люди все еще пишут свежие игры под Spectrum, и их можно все еще купить, даже на кассетах, если я не ошибаюсь. Да, так что все это такая теплая ламповая компьютерная, оно все происходит. Наконец перешел на Android, так как первый шаг был сделан в сторону Linux, а теперь у меня еще и Android-телефон. Я начал с Pixel, это Google Pixel 5a, который официально продается только в Америке и в Японии. Куда меня пустили, там я и купил, как бы. Япония сейчас вроде не пускает людей. Что очень классно, у меня, так как у меня 7-й iPhone, мой прошлый телефон, понятно, что для меня это большой апгрейд. Во-первых, я получил 5G, во-вторых, виртуальные симки, а это просто... небо и земля для путешествий, потому что я пользовался Dream Sim до этого, и в Америке 1 гигабайт у Dream Sim стоит $20. Вот. А в, если ваш телефон поддерживает eSIM, чего могут современные iPhone и Android, то можно поставить приложение iRallo, и я купил 20 гигабайт за... Нет, 10 гигабайт за $20, вот, или 13 гигабайт за $10. Короче, гораздо выгоднее. Прекрасная камера, конечно, это очень большой апгрейд, причем, наверное, 70% ее успеха — это не линзы, а гугловская обработка, как они умеют с помощью искусственного интеллекта все там улучшать фотографии. Действительно очень круто получается, очень приятно. Классные портреты и обычные фотки, и ночная съемка, в общем, я максимально доволен. Вот, а с точки зрения Android очень быстро привык, и, конечно, кайфую от того, что я половина программ, которые у меня установлены, они не через Play Store идут, то есть я поставил F-Droid, магазин такой приложений, и оттуда можно просто скачивать open source всякие приложения, которые тоже там мейнтейнерами проходят проверку. Работает такая вещь, как называется SyncThing, это типа как Dropbox, но он работает как торрент и полностью распределенный. У меня стоит на ноутбуке, на Mac'е, ну, то есть на двух ноутбуках, я пока Mac оставил про запас, вот, и на Android, на iPhone его не поставишь. И он синхронизирует любую папку между тремя устройствами, без вообще не используя как бы третий сервер какой-то. Просто магически все появляется на двух девайсах, и, соответственно, у меня как фотострим, у меня все фотки с телефона сразу без Google Photos просто файлами оказываются на компьютере, и я могу их там, хочу, на телефоне поразбирал, поредактировал, потом открыл компьютер, там посмотрел, удалил. Они на телефоне тоже удалились. Короче, прикольно. Две стороны, все синхронизируется. Да, это короче, есть жизнь на андроиде, да? Есть жизнь, и она свободная. Мне просто так не заблокируешь приложение. То есть iPhone — это Россия такая в какой-то степени. Ну... Да, то это Россия при Медведеве такая, типа, все будет хорошо, а потом раз и вот. Так что аккуратнее надо с айфоном, неизвестно, чем это закончится. Ну, а вот так, а качество телефона сборки, оно сопоставимо с качеством айфона есть? Да, ну да. Ну, то есть это очень зависит от телефонов, но давно уже, конечно, прошло то время, когда Android ассоциировался с чем-то там, денег на айфон не хватило, вот супер дешевая какая-то поделка. Особенно у Гугла это просто флагманские девайсы. Мне последних у них дизайн не нравится, но вот у Pixel он мне очень нравится. И отпечаток пальца мне по-прежнему нравится. Не хочу лицом открывать телефон. Отпечаток пальца сзади. То есть ты просто кладешь на него указательный палец, когда держишь телефон в руке, и он разблокируется. Это максимально удобно. Да, батарейка 2 дня держит у него. У меня к нему одна претензия. Он, в отличие от некоторых других андроидов, не умеет, и в отличие от iPad, например, не умеет по USB-C на дисплей выводить что-то. То есть с iPad можно на проекторе смотреть фильм напрямую. Просто засунул HDMI и iPad. Если Сережа так не делал, можешь попробовать. Прикольно. Вот. И с некоторых андроид-телефонов тоже можно прям фотки смотреть или видео, что угодно. А вот Pixel по умолчанию так не умеет. Без всяких там хромкастов и прочей фигни. Ну, кстати, я бы еще пожаловался, если у вас есть проектор и у вас есть, вы хотите с него проецировать, например, какой-нибудь файл, прям фильм на экран, то это вообще просто жопа. Нет нормальных приложений, какие крэшатся, в других нельзя субтитры поставить. Просто какой-то прям... Ну, я не знаю, что ты делаешь. Я запускаю на компьютере VLC и перетаскиваю его на проектор. Ну, окей, просто у меня Google этот как он называется, забыл, гугловая вот эта приставка, которая по HDMI включается в проектор. А, ну вот и страдай тогда. И вот, типа, все, с ней хрен что работает. Ты просто HDMI в ноутбук воткни, и у тебя ну, будет... Да, так делать теперь. Ну просто хочется же бесшовный экспириенс. Ну хрен тебе бесшовный экспириенс. Не, беспроводное видео — это все еще ужасно, к сожалению. Да. Да, нету. Да. Нету беспроводного видео нормального. Воссунул кабель, все хорошо. Да, еще пройдет пару лет, и дети будут спрашивать: папа, что такое файл? Ну, типа, что значит ты фильм будешь показывать? И на Netflix посмотрим. Вот, блин, посмотри-ка ты на Netflix фильм «Гуадонини». Я посмотрю на тебя сам. Правильно. Я, короче, да. А я им покажу кассету, на которой записано. Артур такой: а я говорил, ведь катится в жопу. В VLC есть классный плагин, я недавно для себя открыл, называется VL Sub. Его устанавливаешь, и он просто в один клик по хэшу файла, который вы легальным способом скачали, по хэшу файла находит титры к этому фильму автоматически. То есть не надо их лазить искать, прямо вот в два клика все загружается. Я сейчас себе проекторный экран купил за 30 фунтов и привесил свой проектор в спальне, и теперь у меня на лодке вообще просто супер киносекс-кровать. Я выезжаю, Артур. Смотреть фильмы, да, давай, я жду. VIP-экспириенс, да. И да, берешь любой фильм, и он у тебя файлом остается вообще просто как никаких Netflix'ов. А как же ты посмотришь Stranger Things? Ну, я догадываюсь, как. Ладно. Ну, вот так я прекрасно и смотрю Stranger Things. Да. Как ты догадываешься, в отличном качестве. Про лодку. Да, про лодку. Артур живет на лодке в центре Лондона. Да ты замучил, все знают. Если эти два человека, которые присоединились к нам с этого выпуска, ребят, да, просто идите назад, слушайте. Все. Которые еще не отсоединились на этот момент. Да, и Артур где-то уже вот в центре приплыл, куда там, в Хакни, да, если я не ошибаюсь. Ну, я в Лаймхаус, возле Лаймхаус Марины, да. В общем, у меня лодка месяц жила без меня. У меня в ней пожил мой коллега француз, потому что так получилось, что мой друг другой коллега Саша, он из Украины, дизайнер, Серёж тоже его знает, он живет в Днепре, ну и война, вот это все, а его жена подарила ему билет на концерт Queen, по-моему, в Лондоне 2 года назад, типа. Где Queen же, разве они еще? В мае, по-моему, там какой-то, в общем, ремастер или какой-то частичный состав. Я, да, надеюсь, что я все правильно сказал. Да, ну понятно, Саша, значит, не может приехать, а он у нас в корпоративном Slack'е выкинул билет, и мой коллега, француз такой: да, я бы хотел съездить. Я такой: так вот, как раз живи у меня, меня не будет. Вот. И он согласился, и это был, конечно, челлендж. Мне пришлось... Во-первых, я доделал на лодке какие-то дела, которые не мог доделать год, потому что я испугался, что вот, приедет гость, типа, надо. Пол у меня был разобран в комнате с двигателем. Я через эти... Матерился, ходил через этот пол год. Тут я просто взял... Это было, типа, за 20 минут до выхода на самолет. Я взял этот пол, обратно сложил, там все собрал. Записал ему видеогид, написал ему прямо текстовый большой гид в Маркдауне, значит, со всеми подробностями, как мыться, как электричество, как в туалет ходить, как лодку открыть, потому что лодка у меня тоже с сигнализацией, с камерами, а я приватность блюду, поэтому я рассказываю, камера стоит здесь, камера стоит тут, это отключить так, это отключить так, типа, когда будешь выходить, включи обратно. Ну, в общем, каким-то образом он все это понял и распарсил, и смог зайти на лодку, и пожил на ней неделю, пока меня не было. Вы обнаружены. Я написал, написал в CRT, что я вот уезжаю как бы в отпуск, и мне нужно отсрочку по перемещению. Мне ответили вежливо, что мы, к сожалению, по отпуску отсрочки не предоставляем. Хотя я думал, что у них так можно. Ну, вы, говорит, встаньте куда-нибудь в порт, в марину, или попросите друзей переместить лодку. Ну, во-первых, порт ближайший, наверное, это Лаймхаус, то есть это не так просто сделать. Во-вторых, они часто забитые, даже гостевые моринги не принимают. Лаймхаус — один из самых дорогих портов в Лондоне, если я не ошибаюсь. Да, но при этом гостевой моринг, когда я там узнавал, он был вроде более-менее доступный, что за 30 фунтов в сутки, что-то такое. Но все еще 900 фунтов в месяц, так что... Да, ну да, ну как бы вот. Просить друзей — это, конечно, классная идея, но если даже найти друзей, которые умеют и согласятся это сделать, страховка не работает, поэтому если что-то случится, они в кого-то врежутся, или, не дай бог, в шлюзе часто очень случаются у новичков особенно проблемы, перевернется лодка, что-то такое, ну, в общем, это все потом никто не компенсирует. компенсирует. Короче, проблематично. Вот, ну, но она мне, как бы эта девушка из CRT, при этом она была helpful. Она пишет, да, но несмотря на это, твоя лодка последний раз нами была замечена в марте в Ponders End еще, типа, наверху там на реке Ли. Вот, так что, ну, пока мы тебя вообще тут не видели-то в Хакни, так что когда там до тебя доберутся еще, наверное, у тебя, когда доберутся, у тебя будет 2 недели, но я тебе не гарантирую, что как бы ты от нас злое письмо не получишь, но ситуация такая. Ну, я и расслабился, и никаких писем я, в общем, от них не получил, так что спокойно там. Там же сначала, типа, первое китайское предупреждение, второе китайское предупреждение. Ну, они могут 10 китайских предупреждений, у них нет никакого authority, они ничего сделать не могут, кроме высылания предупреждений. Единственное, как они тебя могут наказать, это не продлить тебе в следующий раз лицензию. Ну, да. То есть, если ты наглый, ты вот этих писем за год там 10 штук соберешь, и ты постоянно не перемещаешься, постоянно, короче, туда-сюда плаваешь на одном месте, да, тогда у тебя будут проблемы. А так, в принципе, если тебе там, ты 3 раза задержался где-то, не должно быть проблем. Ну да, я вернулся, все на месте, я так удаленно по камерам наблюдал, как обычно, за лодкой. Немножко вернулся назад к Waterpoint, потому что на следующем месте, где я запланировал жить, воды не было по пути, поэтому я развернулся, поплыл за водой и, значит, вынести туалет, все как обычно. У меня дотянулся шланг, не знаю, такие подробности рассказывают, надо иметь хорошее воображение, чтобы... Короче, просто это лодочная радость. Вместо того, чтобы проходить шлюз, чтобы набрать воды, потому что кран прямо после шлюза наверху, я дотянулся шлангом до крана, и мне не пришлось шлюз проходить. В обход я шлюза. Я привязался там, болтаюсь, набираю воду, и мне как-то скучно, и я подумал, а что бы мне в бассейн не надуть, вот. А я до этого в Теско купил за 6 фунтов маленький детский бассейн, он буквально метр диаметром, вот, я его надул, достал свою желтую утку из ванны, у меня, естественно, есть желтая уточка, вот, включил Queen, и такой налил себе колы, и в своих этих шикарных фламинго-плавках лежу. Мимо, это выходной, куча людей ходит, меня фотографируют, короче, вот. Но рекомендую, классно. Бассейн на крыше, это замечательно. Как раз вода набралась минут за 40, и я поплыл дальше. Плыву, а с утра я видел какие-то очень странных 3 мужика, бельевой веревкой привязывали огромный тяжелый вайтбим к, типа, кусту и к поручню. Я еще так странно на них посмотрел, типа, то ли они угнали лодку, то ли... Ну, она выглядит... Или они купили ее, не понимают, во что они ввязались. То есть, ну, там как-то окна заколочены, торчат из нее болты. Какое-то очень странное сооружение. Ну, фиг с ним, мало ли что на канале бывает, как бы. Вот. А тут она отвязалась, естественно. Кто мог подумать, на бельевую веревку такую тяжелую лодку привязывать не самая хорошая идея. Она, в общем, загородила весь канал. Ну, я остановился. Одному, как бы, ее ловить, это тяжелое дело. Пошел стучать по лодкам, по соседним. Откликнулся какой-то добрый мужик. И мы с ним вдвоем. 40 минут, выходной. Мне надо ехать дальше, как бы. Вот. Ловили эту лодку, развернули ее руками вместе с ним, привязывали эти оторвавшиеся бельевые веревки на 2 слоя, как бы завязывали эту вот так вот чужую лодку. Короче, веселое развлечение. Прикольно. Привязали все-таки ее как-то. Да, я поплыл дальше. Остановился в Лаймхаусе. А у него плохая репутация. В общем, несколько раз уже на London Boaters за те 2 года, что я лодочник, были посты в стиле «У меня лодку полностью обчистили, вообще все вынесли, включая печь». Лаймхаус — это как бы такой район под названием Доклендс. И Доклендс, у него есть действительно репутация. Оно когда-то было в 1600-х годах, там типа казнили пиратов. И с тех пор что-то там такое, дух остался вот этот, да. Пиратов там, да. Ну вот, я бы тут тоже кого-нибудь казнил. Короче, 5 минут я приморился, привязался, пытаюсь вздохнуть, думаю, помыть посуду, может быть, ужин приготовить, как шум какой-то жуткий возле лодки, звук мотоцикла, потом бешеный звук стучащих камней, и вроде как я думаю, что это по лодке, и потом кто-то что-то орёт, ржёт, и я выбегаю из лодки, и, короче, просто какая-то шпана. 2 вроде на велосипеде, 1 на каком-то типа мопеде. Остановился ровно напротив лодки, а тут тоупас такой, что в нем пыльная, не очень приятная земля и гравий. Вот, и он по газам и по тормозу, по на максимум. Да, у нас тоже так возникает. Колесо зарылось в землю, и у меня вся... А я помыл только лодку вот там же, тем же шлангом, панели помыл, окна, вся лодка в пыли, в камнях. Ну, и они типа ха-ха, и уехали. Я их сфотографировал, позвонил в полицию, тоже был жутко злой, как-то несекьюрно себя очень почувствовал, потому что, ну, это, знаете, даже это не моя, как бы, машина, и не мой велосипед, и не просто на улице, а это мой дом. Вот, и как бы не очень приятно. «Пять минут в Лаймхаусе» называется. Но мне кажется, это просто такое совпадение замечательное. Вот. Позвонил в полицию, они все приняли, дали мне номер кейса, спросили, нужна ли мне психологическая помощь. Я сказал, что психологическая не нужна, но если бы поймали бы этих уродов, было бы неплохо, конечно. Вот. Запостил в London Boaters, тоже на всякий случай так принято, crime number дал и написал лодочникам, чтобы они на этом стретче смотрели все-таки аккуратно за своими лодками в том числе. Потому что если по каналу быстро на каком-то мотоцикле едет человек в балаклаве, то и он реально, ну, скорее всего, ничего хорошего от него ждать не надо. Это вот такая самая, наверное, большая неприятность и угроза для лодочников на самом деле. Ну и вообще, пока я здесь стою, у меня на крыше уже 5 бычков от сигарет. Вот камни какие-то вечно валяются, в канал очень грязный тут вокруг, бутылки и все такое. Короче, несмотря на то, что этот случай вот прям такой агрессивный со мной первый раз, в прошлый раз ко мне какие-то гопники докапывались тоже здесь. Mm. Как ни странно, это тоже было в Лаймхаусе, типа, вот. Но за все время в каких бы лесах и где бы, как считается, вот страшно, ты где-то далеко там в лесу, и там волки воют, вот там никто никогда не приходил, а здесь вот... В центральном Лондоне, как бы, вот такая история. А еще сейчас сезон влупляются, в общем, активно и растут всякие утка-дети и лебедя-дети, лебедята и утята. Птенцы. Птенцы, да, вот. И это все, конечно, очень мило, я постил много лебедей, они очень быстро растут, и так классно, лебеди с семьями обычно, они плавают, там вот папа, мама, их там 6 лебедят, и вот они к тебе подплывают, там что-нибудь едят возле твоей лодки, кормить их не рекомендуется, я стараюсь не кормить. Выяснилась обратная сторона всей этой темы. Лебеди оказались жуткими булями и троллями. Хулиганами. Они нападают на уток, отгоняют их, типа, от своей территории, но причем, то есть, обычно все-таки на канале уживаются разные там птицы, а конкретно возле меня завелся очень милый утенок, и там семья тоже, и у них вот один или два утенка, и, короче, мы за ним вчера весь день наблюдали, а сегодня лебеди приплыли и решили, что нехрен, типа, что это, я здесь живу. И вот устроили вообще какой-то трэш, то есть этот большой здоровый лебедь напал на этого... Сначала на утку, маму или папу там обкусал, и тут отскочил от него, утенок убежал в другую сторону, так лебедь погнался за утенком, утенок прыгнул под воду, а лебедь нырнул шеей под воду и начал его кусать и топить. Короче, я выскочил из лодки, тоже, конечно, жутко застрессован, у меня что-то варится на плите, я резко там выключил, выбегаю, и тоже что делать, и начинаю прям подбирать камни с этого с канала и кидаться либо, ну, как бы в попу лебедя, либо возле убийство него. Лебедя карается законом. Я, естественно, не собираюсь убивать никого. Вот. Я просто хотел как-то их отвлечь и все такое. Мимо проходит женщина, которая до того, как я выбежал, стояла и снимала в сторис, как красиво лебеди плывут. Тут убегает какой-то псих из лодки в трусах и начинает кидать камни в лебедя. Она говорит, ты что делаешь? Зачем в лебедя камни кидаешь? Я говорю, ты что, не видишь? Он топит утку, утенка маленького. И наркоман! Короче, наплывали там. Стрессовый у меня был день на канале. Вот. Вроде спасся утенок. Но я теперь прям смотрю за ними, если там какие-то громкие крики уточные. А после этого чайки начали прилетать и кружить, а они тоже едят утят. Ну да. И лебедят. И, блин, и, короче, это какой-то never-ending. Надо или смириться с тем, что вот такая вот природа, и люди, видимо, далеко от этого не ушли, к сожалению. Либо прямо, ну, full-time job, встать мне на канале с палкой и камнями и всех ото всех отгонять. Я такой буду полицейский. Потерпи немножко лет 50, вот тогда это начнется. Как это? Old man, как да, это? Yelling at the cloud, по-моему, что это там, да? Да-да, yelling at the cloud. Ну, в общем, шикарно. Такой вот канал. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами это время. Подписывайтесь на нас на всех каналах, где вы слушаете подкасты, оставляйте нам лайки, пишите письма, которые я все читаю и стараюсь всем как-то отвечать. А особенно, если у вас интересуют какие-то темы и хочется их раскрыть, да, пишите. Это обычно сильно мотивирует, на самом деле, сильно мотивирует записывать больше выпусков. Да. Что-то вот как-то... Да, мы обмазываемся вашими письмами, ребят, пишите. Спасибо за ваши письма, мы их, правда, все читаем. Ну, я сохраняю многие, очень приятно, есть отзывы, потому что, да, я уже говорил, мы не видим напрямую фидбэк, это даже не YouTube, где мы точно знаем просмотры или что-то такое, поэтому ваши письма — это всегда очень приятно. Признавайтесь любви Артуру отдельно, пожалуйста. Да, спасибо всем, и до новых встреч. Пока. Спасибо, пока-пока.